Ну, я не могу их винить. В эти дни трудно найти что-то забавное. Глава 32. Драка с Хедвином. Значит, вы это сделали. Можете не сомневаться, мы разделали этого тролля 12 уровня. Пустяки. Он смотрит на меня и на Тесс. Черт возьми, Натаниэль. Он вздыхает и размахивает руками. Ты хоть понимаешь, насколько это было глупо? Глупо? Да бросьте. Лишь слегка опасно. Ты мог погибнуть. Не волнуйтесь. Если бы все выглядело слишком опасно, я бы убежал и привел его прямо в наш лагерь. Постойте, что? Я ожидал подобного от него, но даже ты, Тесс, а? Мне стоит чувствовать себя оскорбленным. Ты подвергаешь опасности нас всех, Натаниэль. Ты можешь представить, как было бы тяжело, если бы мы потеряли вас обоих, или если бы вы не убили его и привели сюда, а, значит, вот как, но разве это моя проблема, правда, Тесс, я смотрю на нее, и она кажется смущенной, совсем чуть-чуть, совсем-совсем, в последнее время Хедвин все больше напряжен, справляясь со всем этим, многие люди просто полагаются на него и позволяют ему руководить, и это создает на него большое давление. То, что Софи создает свою собственную группу в это время, вероятно, тоже не улучшает его настроение. Ну, это то, что он сам решил делать, так что справляйся. Когда я пытаюсь пройти мимо него, он встает у меня на пути. Что? Даже люди вокруг нас кажутся удивленными и начинают перешептываться. Хедвин, не думаю, что это хорошая идея. Начинает Тесс, но я отфильтровываю ее голос и смотрю на мужчину передо мной. Я заглядываю в его глаза. И он выглядит довольно серьезно, просто смотрит прямо в мои. Значит, вот как, попробуй, если осмелишься. Я погружаюсь в концентрацию и позволяю мане течь по моему телу. Попробуй, если смеешь. И тут его кулак бьет меня прямо в лицо, и я отступаю назад. Что? Концентрация исчез, и мана перестает течь по моим жилам. Он снова бьет меня по лицу, и я вижу кровь. Мою кровь. Что? Я пытаюсь собрать ману и погрузиться в концентрацию, но не могу. На этот раз он хватает меня за плечи и бьет коленом в живот. Его удар силен. Воздух вырывается из легких, и острая, жгучая боль пронизывает живот. Мышцы невольно напрягаются, и на мгновение кажется, будто мои внутренности сдавливают. Пытаясь отдышаться, я стараюсь собраться с силами. Я едва блокирую его второй удар и уклоняюсь от его замаха. Его физические характеристики, такие как сила и ловкость, выше, и без усиления маны я медленнее и слабее его. Медленно восстанавливая дыхание и успокаивая разум, даже без навыка, я продолжаю наблюдать за его движениями. Я читаю его замах и блокирую кулак рукой, используя его удар, чтобы отступить назад и немного прийти в себя. У меня болит лицо, болит живот, и я не могу собрать ману. Это его навык, я изучаю его движения, сосредотачиваясь на центре его тела и наблюдая за каждым движением. Его плечи, ноги, поясница. Я уклоняюсь от очередного удара и замаха. Он гораздо быстрее меня, но я начинаю двигаться еще до того, как он наполовину завершит свою атаку. Затем я контратакую в середине его удара и бью его по шее. Это заставляет его отступить, и он издает хриплый звук. По рефлексу его рука поднимается, чтобы прикрыть шею, и он моргает. Это дает мне возможность подойти ближе, и я бью его по колену. Он пошатывается назад. Это все, я делаю ложный удар кулаком по его шее. Он поднимает руку, чтобы блокировать, но я бью другой рукой. Это все, на что ты способен. Я бью его по животу, и он снова отступает, пока я вновь бью его по колену. Он морщится от боли, и я бью его кулаком по лицу, прямо в левый глаз. Я чувствую, как его навык отключается, и знаю, что могу снова использовать свои навыки. Но я этого не делаю. Я атакую его без использования маны, только силой своего тела. Подхожу ближе и вонзаю колено ему в живот. Он сгибается, и я быстро бью его снизу в подбородок. Он быстрее, он сильнее, но его атаки предсказуемы и легко уклониться. Еще один быстрый удар по подбородку, и он пошатывается, чувствуя головокружение, так как удар предназначен для сотрясения мозга противника внутри черепа. Два удара по шее, и он издает более громкий хриплый звук. Я бью его в пах. Он пытается блокировать ногой, но слишком потрясен, чтобы сделать это вовремя. Пока он падает на колени, я поворачиваю тело, вкладываю больше силы и наношу ему настолько сильный удар, насколько могу, прямо в бок лица. Он падает, не двигаясь, и я смотрю на него, и другие вокруг нас тоже. Никто не бросается помогать кому-либо из нас. Через некоторое время он смотрит на меня, и, странно, На его лице появляется улыбка. «Что смешного, старик? Тебя побили, и я даже не использовал ману, так что что в этом смешного? Что смешного? Хи-хи». На его зубах немного крови. «Ты тоже это знаешь, верно?» Он снова смеется. «Я мог бы убить тебя, если бы действительно захотел. Хи-хи, ты был готов ко мне, ожидал нападения, но я все же смог нанести несколько сильных ударов. Он лежит на земле, глядя в небо. Вау, это было удовлетворительно. Я так давно хотел врезать тебе по лицу». Он делает паузу. «Маленький негодяй», добавляет он. Мое молчание заставляет его смеяться еще дольше. «Наконец-то я вижу на твоем лице эмоции». Он смотрит прямо на меня. «Ты всегда выглядишь таким безразличным, скучающим, даже в бою, но сейчас ты выглядишь таким злым». Я оглядываюсь, и большинство людей избегают моего взгляда. Лили и еще несколько выглядят испуганными. Когда я снова смотрю вперед, вижу, что Тесс стоит рядом со мной. Ее лицо трудно прочитать, но она кажется готовой к действию. Не чтобы помочь мне, а чтобы остановить меня, если я решу покончить с Хадвином. «Знаешь, в последнее время ты стал слишком самоуверенным, Натаниэль, слишком бесстрашным. Ты слишком наслаждаешься боями. Ты слишком рискуешь, не только своей жизнью, но и жизнями людей вокруг тебя». Он смотрит прямо в мои глаза. «Ты не непобедим. Ты мог легко погибнуть сегодня и можешь умереть от чего-то еще, если продолжишь быть таким беспечным». С этими словами он замолкает. «Вероятно, больше нечего сказать». Я смотрю на Тесс. Она не избегает моего взгляда, но ничего не говорит, и этого достаточно для меня. Я ухожу, прежде чем причиню кому-нибудь вред. Я вхожу в лес и медленно, медленно успокаиваюсь. Вдох, выдох. Повторить. Я не использую концентрацию. Я отключаю его насколько могу и думаю. И думаю. И думаю еще больше. После того, как успокаиваюсь, я понимаю, что мы оба можем быть правы. Истина где-то посередине. Конечно, я могу быть осторожнее. На самом деле, мне нужно быть осторожнее и не слепо полагаться на свои навыки, как он мне так хорошо показал. Черт бы побрал этого придурка, я уверен, он наслаждался тем, что бил меня по лицу. С другой стороны, я не могу просто перестать охотиться и отказаться от того, чтобы становиться сильнее. Конечно, есть риск, но что-то подсказывает мне, что этот первый этаж адского обучения – лишь начало. Если я буду медленно и комфортно повышать уровень, будучи суперосторожным, это может не позволить мне расти достаточно быстро, чтобы выжить все 5 лет. Я буду охотиться, я буду рисковать, я буду наслаждаться вызовами и продолжу использовать концентрацию, чтобы избавиться от бесполезных эмоций, ведь все это для моего выживания. Что касается Хадвина и его урока, моей благодарностью будет то, что я не отлуплю его до полусмерти и немного сбавлю обороты. Он прав в том, что я стал заносчивым, и показал это в прекрасной форме. Так что спасибо и иди к черту. Что касается того, кто из нас прав, только время покажет. Глава 33. Месть. С точки зрения Кевина Уилсона, это первый раз, когда я вижу Натаниэля таким разъяренным. Честно говоря, возможно, это вообще первый раз, когда я вижу у него какие-либо сильные эмоции. Обычно он ходит с таким выражением лица, будто кто-то напечатал его бесстрастное лицо на бумаге и приклеил к его голове. Черт, на мгновение я подумал, что он может убить Хадвина прямо здесь и сейчас. Уверен, Тесс попыталась бы его остановить, но не уверен, смогла бы она, если бы он действительно захотел это сделать. Самое страшное, что он даже не использовал ману. Черт возьми, кто вообще так делает? Я ничего не почувствовал, но Ким сказал мне, что Хадвин сделал что-то, чтобы нарушить ману Натаниэля. Затем в какой-то момент во время боя Натаниэль отменил навык старика, и, хотя он мог использовать ману, он разделался с ним, даже не утруждая себя ее применением. Вот это безумец. Серьезно, кто так делает? Сразу после драки он ушел в лес. То, как он просто спокойно вошел в него, осматриваясь вокруг, заставило меня содрогнуться. Он, наверное, единственный, кто так поступает. Остальные из нас все еще нервничают каждый раз, когда идем на охоту. Я возвращаюсь к копчению мяса кабана и продолжаю то, что начал до того, как произошла драка. «Ты думаешь, он очень сердится?» – тихо спрашивает Лили. «Ты же видела его лицо, он так разозлен». «Ох», – она замолкает. «Пожалуй, уже всем заметно, что Лили слегка увлеклась Натаниэлем. Ну, наверное, всем, кроме него самого. Похоже, он не очень хорош в общении с людьми. Он думает, что осторожен, но я всегда замечаю, как быстро он исчезает, когда с ним разговаривают больше одного-двух человек. Иногда он выдерживает чуть дольше, но со временем становится все тише и тише. Большинство случаев заканчивается тем, что он просто уходит или тест спасает его, или нас. Забавно иногда его подразнить, но это не главная проблема. Главная проблема в том, что он эгоистичный, в основном бесчувственный придурок. Но он наш эгоистичный, в основном бесчувственный придурок. Не знаю, осознает ли он это, но я уверен, что половина людей уже была бы мертва без него. Черт, возможно, даже больше. Конечно, ему не обязательно быть таким засранцем по этому поводу. Я вспоминаю время несколько дней назад, когда он прокачал Кима в обмен на его меч. Черт, он действительно забрал его без малейшего колебания после того, как довел парня до четвертого уровня, оставив его безоружным. Он безжалостный, эгоистичный, и где-то в глубине души я уверен, что ему не так уж важны мы все. Однако, он всегда спокоен, и даже когда все идет все хуже и хуже, он не впадает в отчаяние. Он просто слушает, кивает и говорит одно-два предложения, давая нам что-то сделать. Странно успокаивает, когда есть на кого хоть немного положиться. Даже зная, как он к нам относится. Я вернулся. Первым меня встречает самый замечательный песик первого этажа адской сложности. Да, этот бесстыжий маленький корги по-прежнему жив-здоров, и, клянусь, сейчас он, возможно, тяжелее некоторых девушек. Ну и дела, дружище. Пока я сижу, опершись спиной на один из наших чистоколов, он подходит ко мне, неся что-то в пасти. Кошелек. Что за черт? Да что вообще происходит? И все же, хороший мальчик. Поделим по-честному, 50 на 50. Я глажу его по голове, которая все еще примерно того же размера, что и в начале, и забираю у него кошелек, пока он яростно машет хвостом. Снова кажется, что он трясет задом из-за своего короткого хвоста. Я открываю кошелек, а там немного наличных, банковские карты, одно удостоверение личности и больше ничего. Хдвин Харпер. Ну надо же, все лучше и лучше. Я быстро оглядываюсь, но свидетелей нет, то есть никого поблизости. Я забираю все наличные, вероятно, около $200, закрываю кошелек и возвращаю его лучшему псу. Можешь положить его обратно? Он медленно моргает, а затем убегает обратно туда, откуда пришел. Это первое воровство наличных на первом этаже адской сложности? Должно быть, так, верно? Хе-хе. Получай, старик. Я кладу деньги в карман и достаю оставшиеся кусочки ожерелья, которое я получил от убитого гоблина-шамана, что кажется уже несколько недель назад. Оно все еще сломано, и я держу только его части, но продолжаю возвращаться к нему. Я чувствую, что на нем остается немного маны, но никак не могу понять, для чего оно и как она закреплена на кусочках, чтобы там оставаться. Хорошо то, что я улучшил мастерство колебания благодаря изучению ожерелья, так что это хоть что-то. Бисквит возвращается и ложится рядом со мной на землю, кладя голову на мое бедро. Затем он выдыхает и закрывает глаза. К этому моменту я почти уверен, что он самый умный из всех здесь. Он знает, как вести себя рядом со мной, никогда не бывает слишком надоедливым. И вот такие вещи, как с кошельком Хдвина. Это странно, но я думаю, он видел нашу ссору и хотел помочь мне мелко отомстить, чтобы заслужить мою благосклонность. Я не сошел с ума. Должно быть, так и есть. Я медленно глажу его маленькую голову, погружаюсь чуть глубже в концентрацию и начинаю тренировать манипуляцию маной. Спустя некоторое время ко мне подходит Тесс. «Привет», – осторожно начинает она. «Все в порядке. Я говорю только это, но она поймет. Я знаю, что она частично согласна с Хдвином, но по какой-то причине не смогла сказать мне этого. Черт, я, наверное, даже не стал бы слушать, так что не могу злиться на нее за то, что она не помогла мне или была готова остановить меня, если бы я попытался сделать что-то хуже с Хдвином». Спустя некоторое время она слегка улыбается и садится рядом со мной. Она тыкает бисквита в его выпирающий живот, и пес приоткрывает один глаз, затем закрывает его, увидев, что это Тесс. Это заставляет ее потыкать его еще несколько раз, но хороший мальчик игнорирует ее, так что она прекращает. Корги 1, человек 0. Ким повысил свой телекинез до 3-го уровня, а Лили подняла омоложение до 2-го, сообщает она. Черт, что если делает этот худощавый парень? Уже 3-й уровень, теперь она может лечить небольшие и чуть большие царапины, но все еще только свои собственные. Она не смогла лечить других. О, это жаль, но ничего, мы до этого дойдем. Моя личная станция исцеления продвигается неплохо. Тесс не продолжает, так что, полагаю, остальные не смогли повысить какие-либо навыки. Раздражает то, что я не знаю, хорошая ли скорость, с которой мы прокачиваем навыки, или плохая. Ни с чем сравнить, только с нами. Из ниоткуда у меня появляется идея. Эй, Тесс, ХМ, она наклоняется чуть ближе, и я кладу руку в карман и вытаскиваю 100-долларовую купюру, подарок от одного неназванного парня. Можешь сходить купить мне сладостей, я протягиваю ей банкноту. Она смотрит на меня, затем на купюру, снова на меня и затем снова на купюру. Ее озадаченное лицо такое забавное. Ты украл это у Худвина, мгновенно догадывается она. Черт, я настолько предсказуем. Ой, постой, это не я сделал. Я чуть не забыл, это пес сделал. Я указываю на спящего Корги, и она закатывает глаза. Конечно, она просто встает и уходит. Банкнота остается лежать. Спустя 2 часа пепельный медведь появляется снова. Глава 34. Жалкий. Когда-то спокойный лес превращается в зловещее, тревожное место. Каждый шорох и треск заставляют мое сердце биться быстрее, и чувство надвигающейся беды становится все тяжелее с каждой секундой. Именно тогда появляется монстр. Выныривая из густой листвы, гигантский серый медведь выходит на поляну размеренными, неторопливыми шагами. Огромные лапы медведя с отвратительным хрустом раздавливают подлесок и опавшие листья под ними. Его колоссальные размеры и мощь очевидны в том, как земля дрожит с каждым его шагом. Однако самым пугающим в облике гигантского серого медведя являются его глаза. Они светятся неестественным оранжевым светом, словно подпитываются огнем, горящим внутри самого монстра. Волна маны накатывает на поляну, и все парализованы страхом. Пока медведь продолжает свое медленное, методичное продвижение, лес становится все тише и тише. Его низкое рычание разносится по воздуху, гулкий звук, от которого все тело дрожит. Вновь медведь смотрит на меня, а затем на землю перед собой. Пепельный медведь, уровень 20. Существо повысило уровень. Волны маны, исходящие от медведя, заставляют мой желудок сжиматься, и все тело ощущает нехватку воздуха. Дышать становится трудно. Медведь делает несколько шагов к нам и затем останавливается, глядя на нас своими дикими, но умными глазами. 1 минута. 2. 3. Пепельный медведь просто продолжает смотреть. В какой-то момент кто-то кричит от страха и отчаяния. Уши монстра, кажется, настораживаются, но он остается на месте и рычит в ответ. Оставшиеся целыми окна автобуса разбиваются, и парень мгновенно замолкает. Чего он хочет? Я не могу бежать. Мы можем сразиться с ним, он должен сразиться с ним. Может, он дружелюбный? Затем кто-то говорит то, о чем я думал. Может, он хочет что-то съесть, как в прошлый раз? Все замолкают, и мы вспоминаем сцену, как тело Дэймона медленно поедалось медведем. Монстр рычит и подходит еще ближе. Идя, он наступает на несколько шипов и ударяет лапой по чистоколам. Деревянные конструкции разлетаются в щепки, не причинив ему вреда. С воспоминанием о ужасной судьбе Дэймона люди обмениваются испуганными взглядами, не зная, как справиться с этим ужасающим зверем. Медведь подходит все ближе, и страх усиливается. Наши ноги словно приклеены к земле. Воздух кажется густым, и холодный пот стекает по моей спине. Я думал, что смогу что-то сделать в следующий раз, когда встретим медведя, но нет, я ничего не могу. Даже мысль о побеге кажется невозможной. Я чувствую себя жалким. В момент эгоистичного отчаяния Эйтан кричит, его лицо искажено паникой. Может, мы можем бросить ему кого-нибудь, как в прошлый раз. Мы должны отдать ему кого-нибудь. Его глаза бегают, ищут самого слабого среди нас, надеясь спастись за счет другого. Группа отшатывается в ужасе от его предложения, но страх мешает полностью отвергнуть его идею. Взгляд Итана останавливается на сестре Софи, но он быстро передумывает, и его глаза фиксируются на Лили, миниатюрной, беззащитной девушке. «Мы должны, мне жаль». Он отчаянно приближается и хватает ее. Она кричит. В этот момент никто не может двигаться, поэтому реагируют с запозданием, когда он начинает тянуть ее, чтобы бросить к медведю. Я согласен с ним. Он, вероятно, прав. Он просто пытается спасти свою жизнь. Но, что он себе позволяет? Передо мной, я наконец-то могу сделать шаг и схватить его за шею, усиливая себя маной. Другой рукой я ломаю его руку, которую он положил на Лили, и он кричит от боли. Затем я оттаскиваю его от девушки, к медведю. «Я благодарен тебе, Итан, что ты сделал первый шаг. В этот момент ты был решительнее меня, но, эта девушка, кто-то, кого я немного знаю. Я немного разговаривал с ней, и она всегда старается говорить со мной вежливо и не раздражать, а ты, наоборот, мне не знаком. Ты для меня чужой, так что решение несложное. Я оттаскиваю его от остальных и бросаю в сторону медведя, усиливая свое тело. Он летит по воздуху, падает и затем катится, пока не останавливается прямо перед медведем. Он поднимает взгляд, потрясенный и сбитый с толку, а затем кричит, увидев медвежью пасть прямо перед собой. Он использует свой навык, и вокруг него появляется светло-голубой, тонкий барьер из маны. Тем временем мои глаза встречаются с глазами пепельного медведя, и я чувствую от него волну маны, пока он игнорирует кричащего человека под собой. Затем он возвращает внимание к Итану. Барьер мгновенно ломается, как только монстр касается его лапой. Треск. Он наступает на левую руку Итана. Щит из маны вспыхивает снова, но сразу же ломается. Медведь кусает его другую руку и отрывает ее со влажным звуком рвущихся мышц и сухожилий. Итан все еще кричит, все еще жив, пока пепельный медведь медленно жует его руку, с любопытством глядя на мужчину. Затем медведь наклоняется ближе и откусывает кусок от живота мужчины. Я уверен, что буду помнить его крики до конца своих дней. Постепенно они становятся все слабее, он отхаркивает много крови и затем теряет сознание. Монстр медленно поедает всего человека, глядя на нас и небрежно осматриваясь вокруг. Нет даже намека на настороженность к нам, пока он заканчивает свою трапезу. Когда он заканчивает, он облизывает пасть, и еще один импульс маны вспыхивает в мою сторону. На этот раз я чувствую, что он сосредоточен на сломанном ожерелье в моем кармане. Затем пепельный медведь уходит снова. Через несколько часов после ухода медведя я иду в лес. Один. Я охочусь и убиваю все, что могу найти. Тролли, гоблины, волки, животные. Я убиваю все, что вижу. Ярости мана пылают в моих жилах, пока я это делаю. Я никогда не чувствовал себя таким слабым. Я никогда не чувствовал себя таким беззащитным. Все, что я мог делать, смотреть и сидеть там, даже не в состоянии бежать. Просто беспомощно ждать и надеяться, что одного человека будет достаточно. Жалко. Я ненавижу это, я презираю это, я не хочу чувствовать себя так. Никогда больше. Время проходит, и я наконец получаю сообщение, которое ждал. Вы победили тролля уровня 11, уровень 9, уровень 10. Отличная работа. Побочное задание успешно завершено. Пожалуйста, выберите одну из черт. Черты основаны на ваших действиях и достижениях до сих пор в рамках обучения. Учтите, люди ограничены тремя чертами. Выбирайте с осторожностью. Система вдруг стала любезнее ни с того ни с сего. Глава 35. Черты. Когда я возвращаюсь, окровавленный, уставший, но удовлетворенный, я нахожу всех за сборами. Некоторые из нас собирают еду и шкуры, другие следят, чтобы мы взяли достаточно воды на некоторое время и собрали все полезные вещи. Решение единогласное. Вместо того, чтобы ждать повторного появления пепельного медведя, все предпочитают просто уйти в другое место в надежде, что он нас не найдет. Я согласен, хотя и недоволен этим. Это умное решение, но все же остается горькое чувство, словно я оставляю нерешенные проблемы. Пепельный медведь пугает, но я хочу отомстить до конца первого этажа. Тесс, можешь посторожить меня несколько минут? Я мгновенно нахожу девушку по ее сигнатуре маны. Услышав что-то в моем голосе, она не спрашивает, куда я ходил и что мне нужно, а просто серьезно кивает. Я вхожу в автобус и направляюсь к последнему сиденью, тому самому, на котором сидел, когда мы сюда попали. Делаю вдох. Посмотрим. Черта, говорю я. Пожалуйста, выберите одну из черт, основанных на ваших действиях и достижениях до сих пор в рамках обучения. Обратите внимание, люди ограничены тремя чертами. Доступные черты. Усиленное сердце маны, пассивное. Увеличивает естественный резерв маны пользователя и скорость ее восстановления, позволяя дольше и более устойчиво использовать способности, основанные на мане. Эта пассивная черта позволяет пользователю использовать больше заклинаний и поддерживать свои магические способности с меньшими перерывами, предоставляя значительное преимущество в затяжных битвах и вне их. Регенеративные ткани, пассивная. Тело пользователя получает способность быстро регенерировать ткани, ускоряя заживление раны и уменьшая влияние травм во время боя. Эта черта не только помогает пользователю быстрее восстанавливаться после ранений, но и обеспечивает сохранение оптимальной боеспособности даже в самых изнурительных столкновениях. Схема маны – пассивная. Интегрирует сеть каналов маны по всему телу пользователя, оптимизируя распределение маны и усиливая мощь их способностей, основанных на мане, без дополнительного расхода маны. Это улучшение позволяет пользователю более эффективно использовать свою ману, результатом чего становятся более мощные заклинания и способности при снижении общего расхода маны. Адаптивное сопротивление, пассивное, временно и постепенно настраивает сопротивление пользователя в зависимости от типов получаемого урона, позволяя со временем становиться более устойчивым к повторяющимся угрозам. Сталкиваясь с разными видами атак, тело пользователя учится адаптироваться и развивать естественную защиту против этих специфических типов урона, обеспечивая растущие преимущества в бою. Пропитанная маной жизненная сила, пассивная, значительно укрепляет телосложение, используя ману пользователя для усиления его естественной жизненной силы, что приводит к резкому улучшению общего здоровья, выносливости и скорости восстановления. Эта инфузия маны в тело пользователя дарует ему повышенную прочность и устойчивость, позволяя выдерживать больше повреждений и быстрее восстанавливаться. Чувствительный к мане скелет, пассивно. Кости пользователя становятся высокочувствительными к мане, позволяя им канализировать и хранить ману в своей костной структуре. Кроме того, эта повышенная чувствительность позволяет пользователю лучше обнаруживать и ощущать ману внутри собственного тела и в окружающей среде, повышая осознание магических присутствий и активностей. Эффективное преобразование маны, пассивно, увеличивает мастерство пользователя в преобразовании маны в различные формы энергии, такие как тепловая, кинетическая или электрическая, предоставляя им более широкий спектр способностей и техник в бою. Это владение преобразованием маны позволяет пользователю адаптировать свои способности под ситуацию, обеспечивая универсальный и непредсказуемый стиль боя. Рассеивание заклинаний, пассивно. Эта черта позволяет пользователю рассеивать часть входящих магических атак, рассеивая энергию и уменьшая общий эффект на пользователя. Эта способность особенно полезна в битвах против противников, владеющих магией, так как ослабляет их силу и предоставляет пользователю оборонительное преимущество. Укрепленная мускулатура, пассивно, усиливает мышцы пользователя посредством инфузии маны, даруя им повышенную физическую силу и способность выполнять силовые подвиги за пределами их естественных возможностей. Эта черта не только улучшает наступательные возможности пользователя, но и позволяет выполнять впечатляющие физические действия, которые могут быть полезны вне боя. Кинетическое направление, пассивное, позволяет пользователю направлять свою ману в кинетическую энергию, усиливая свои физические движения и атаки. Эта черта предоставляет пользователю возможность выполнять более быстрые, ловкие и мощные физические действия, делая его грозной силой в ближнем бою. Вау, это много. Я ожидал несколько черт, а тут их 10 и даже с описаниями. Что за черт? Кто вы и что сделали с системой, которую мы все знали и ненавидели? Я не жалуюсь, просто любопытно. А еще, есть для меня новые навыки. Знаете, я считаю несправедливым, что некоторые люди начали с алмазными ложками во рту. Просто посмотрите на Тесс. В данный момент камни, которые она бросает с помощью психокинеза, кажутся опаснее пуль, а Софи ходит по лесу, заставляя монстров не видеть ее, пока она не вонзит им копье в зад. Слушайте, я не неблагодарный, но может быть, один имбовый навык, всего один. Да, так и думал, и ты тоже иди к черту. Не то чтобы я что-то от тебя хотел или еще что, глупое. Теперь вернемся к чертам, они все потрясающие. К сожалению, я могу выбрать только одну, но в будущем, вероятно, будет больше возможностей, так как сказано, что люди могут иметь 3 из них. Значит ли это, что существуют существа, отличные от людей, которые могут получить больше или меньше черт? Возможно, но это проблема для завтрашнего меня. Для начала я перечитываю их еще несколько раз и пытаюсь обдумать все варианты использования и какую из них выбрать, чтобы она была полезна не только для немедленного роста, но и помогла моему развитию в будущем. Усиленное сердце маны, пассивно, одна загадка решена. То, что дает нам всем ману, восстанавливает ее и собирает, называется сердце маны. Оно либо где-то внутри моего сердца, либо мое собственное сердце превратилось в него. В любом случае, мне нравится эта черта, и кажется, что это усиленная версия. Регенеративные ткани, пассивные, это тоже звучит очень хорошо, так как поможет мне быстрее заживать от ран, чем просто повышать свою конституцию. Но все же, первая опция мне нравится больше. Схема маны, пассивная, серьезный претендент на первое место. Черт, я уже знаю, что будет сложно решить, какую выбрать. Адаптивное сопротивление, пассивное, это так себе. Конечно, звучит хорошо, но я бы предпочел что-то, что позволит мне быстрее закончить бой. Пропитанная маной жизненная сила, пассивная, похожа на регенеративные ткани. Чувствительный к мане скелет, пассивное, что-то, что я получил благодаря моему восприятию маны. Неплохо, но мне все еще больше нравится схема и сердце маны. Эффективное преобразование маны, пассивное, звучит интересно, но это ловушка. Уверен, я смогу научиться преобразовывать ману в разные формы самостоятельно, а теперь у меня даже есть подсказки. Ха-ха-ха. Значит, тепловая, кинетическая, электрическая и, вероятно, многое другое. Но начнем экспериментировать с этими тремя. Рассеивание заклинаний, пассивно, хорошо, но мне нужно что-то более универсальное и способное увеличить мой урон. Укрепленная мускулатура, пассивно, это, вероятно, из-за моего постоянного усиления тела. Кинетическое направление, пассивно, это тоже нет. Итак, осталось, либо усиленное сердце маны, либо схема маны. Какую же выбрать? Глава 36. Приобретенная черта. В конце концов я выбираю черту, и окно исчезает. Поздравляем, вы получили схему маны, пассивная. Черты 1-3. Я сразу чувствую, как мое сердце начинает биться быстрее, и тепло разливается по телу. Мое сердце работает на пределе и посылает волну за волной маны по всему телу. Сначала это просто тепло, но быстро ощущается, словно кто-то пропустил раскаленную проволоку через мое тело. Я сжимаю зубы, но тихий стон вырывается из моих губ. Забудьте все хорошее, что я говорил о системе. Боль становится все сильнее, пока система вырезает сеть каналов маны по всему моему телу. Мана движется от сердца к кончикам пальцев, вверх по черепу, оставляя везде жжение на своем пути. После того, что кажется часом, боль постепенно утихает и заменяется чувством головокружения, словно я вот-вот потеряю сознание. Черт, не могу дождаться, чтобы пройти через это еще два раза. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите. Ха, как угодно. Все еще чувствуя головокружение, я посылаю ману по телу и мгновенно останавливаюсь. Пробую снова и снова. Что за черт? Забираю все, что говорил. Дайте мне больше. Больше боли, больше схем. Ощущается так, словно до сих пор я ел суп вилкой, а затем кто-то стукнул меня по затылку и дал ложку. Теперь гораздо естественнее брать ману из сердца маны и использовать ее. Кроме того, сеть маны, выгравированная во мне, ощущается так, будто кто-то заменил старую дорогу на скоростное шоссе. Что за черт? Я почти хочу простить систему за ее фаворитизм, но на данный момент я уверен, что черты, которые получат другие, будут лучше моей. Но это не сможет приглушить мою радость. Я направляю ману по всему телу. Она такая плавная, быстрое и количество, которое я могу перемещать, гораздо тоньше и точнее. Теперь вместо реки маны я могу посылать тонкую нить маны по контуру для более деликатного контроля. Как будто раньше я использовал слишком много маны из-за своего ужасного тела и низкой проводимости маны. Но черт возьми, это лишь показывает, насколько неподготовлено и неэффективно человеческое тело для работы с маной. Манипуляция маной, уровень 5, манипуляция маной, уровень 6. Поехали. Я встаю на ноги, и пока иду, мое тело все еще кричит от боли, но теперь я более доволен этой болью. Наконец-то, Кевин звучит супер раздражающе. Еще больше сейчас, когда моя голова все еще болит. Но я отпущу это, только в этот раз, потому что у меня хорошее настроение. Даже Буррито готов идти. Хорошо, он не делает это легко. И еще, ты идешь, как будто обделался, он смеется. Ну все, эй, Над. Почему ты так на меня смотришь? Хм, может, заставить его еще больше снимать шкуры с оленей? Думаю, ему это очень не понравилось. Над, Натаниэль, остановись, подожди немного. Бисквит приветствует меня, виляя хвостом, и продолжает идти рядом. Слушай, это была всего лишь шутка, ты же знаешь, верно? Просто шутка, я даже не имел это в виду. Ты же знаешь, какой я, правда, хе-хе, может, заставить его еще немного потренировать свой навык. Я помогу, конечно, могу покидать в него камни, чтобы он отражал. Может, в этот раз использовать немного больше маны, это поможет ему быстрее улучшиться. Натаниэль, сэр, он останавливается где-то позади меня, и я присоединяюсь к Тессе Ходвину. Девушка приветствует меня, но Ходвин только кивает. Он пытается не показывать этого, но я вижу, как уголки его губ слегка приподнимаются. Черт, ты вспоминаешь, как ударил меня по лицу, старик. Тесс начинает говорить. Похоже, ты готов, так что мы можем отправляться через несколько минут. Как решили на предыдущем собрании, мы с тобой будем разведчиками, а Софи, Кевин и Ким пойдут немного позади нас, затем Ходвин с остальными. А что насчет пса? В последнее время он кажется непослушным. Взгляд, которым он одаривает Бисквита, не выглядит приятным. Совсем. Что ты ему сделал, Бисквит? Хороший мальчик. Мы все смотрим вниз на него, и лучший Карги высовывает язык, дыша. Он выглядит таким нахальным и почти улыбается. Песик смотрит на меня, и я смотрю на него. Несколько секунд наши взгляды встречаются. Останься с Ходвином и остальными, коротко говорю я. Его хвост перестает качаться из стороны в сторону, и он медленно моргает. Итак, мы идем до наступления вечера. Погоди, это все для Буррита. Он что, понял или как? Кевин говорит что-то на заднем плане, но большинство из нас уже научились в основном игнорировать его. Кто-то уже вычислил время, когда солнце исчезнут, глядя на обратный отсчет системы до принудительного возвращения, и теперь мы можем предсказывать это довольно точно. Мы можем идти примерно 5-7 часов, а после этого нам придется где-то остановиться и построить хотя бы какую-то защиту. Нескольких часов должно хватить. Это все, о чем мы говорили ранее, поэтому я начинаю отфильтровывать их и продолжаю сосредотачиваться на тренировке своей манипуляции маной. Хорошо то, что мое колебание стало легче в использовании, и теперь я могу поддерживать его дольше. Я бросаю взгляд на свой палец и лезвие маны, созданное вокруг него. Когда я активирую колебание, сложность быстро растет, но пока это выполнимо. Лезвие маны дико колеблется, и я поддерживаю его настолько долго, насколько могу, прежде чем оно выходит из-под контроля и растворяется. Новый рекорд. Еще чуть-чуть, и я смогу покрыть всю лезвие своего короткого меча. Затем Тесс стыкает меня в плечо, и я поднимаю взгляд. Все смотрят на меня. Я что-то пропустил? Ха-ха, вздыхает Ходвин. Почему ты звучишь таким раздраженным? Я всего лишь немного потренировался. Не нужно быть таким придурком. Бисквит, защити меня. Я смотрю вниз, и пес уже прыгает вокруг бабочки. Он ловит ее и съедает. Затем выплевывает. Затем смотрит на меня, высунув язык, пытаясь избавиться от вкуса. Бисквит, да благословит Бог твою бедную душу. Тесс и я первыми входим в лес. Хотя иду первым я, именно Тесс указывает, куда нам идти, так как ее навык каким-то образом позволяет ей видеть сквозь густой лес. Почему бы не назвать его рентгеновским зрением? Почему дальновидение? А, система, ответа нет, и мы продолжаем разведку впереди остальных, пока Тесс без труда направляет меня в нужном направлении. Знаете, мы придумали код. Я активировал свое восприятие маны, и когда чувствую, что она собирает ману в правой руке, иду направо. То же самое для левой. Если она собирает ману в груди, это значит, что есть монстр. Если собирает в обеих ногах, значит, сильный монстр, и нам нужно бежать. Такие вещи. Честно говоря, наше сотрудничество в последнее время стало довольно хорошим, и мы можем тихо идти через лес, оставляя метки для остальных. Иногда мы убиваем одного-двух монстров, но на этом все. Лес тихий, ветер мягко дует, шевеля листья и создавая подвижные тени на земле. Солнечный свет проникает сквозь ветви, делая лес живым и ярким. Солнце приятно греет кожу, ветер прохладен и освежает, а лес приятно пахнет. Такой красивый день. Ее голос мягкий и тихий, и я замедляюсь, чтобы идти рядом с ней, снимая некоторое напряжение с тела. Если она не видит монстров, то и я точно не увижу, даже с активным восприятием маны. Да, я смотрю вверх на небо, и ветер немного растрепывает мои волосы. Идя по лесу, я замечаю, как деревья создают естественный ритм со своим покачиванием ветвей. Лес тихий, лишенный обычных звуков животных и птиц, что добавляет ощущение уединения. Свежий воздух наполняет мои легкие, когда я глубоко вдыхаю, и я не могу не почувствовать спокойствие и умиротворение. Ниоткуда Тесс тихо смеется, прикрывая рот рукой. «Извини, просто вспомнила твое выражение лица, когда Хадвин ударил тебя. Вот это удар ниже пояса. Не смотри на меня так», — шепчет она и улыбается мне. «Это первая настоящая улыбка, которую я вижу на ее лице с тех пор, как мы попали на первый этаж. Ты это заслужил. Может быть, да, но, пожалуйста, радуйся чуть меньше тому, что меня ударили». Мы продолжаем идти в тишине. Глава 37. Новый дом. «Нет, нет, ты должна использовать намного меньше маны. Сейчас ты тратишь ее слишком много. Также попробуй делать это немного быстрее. Это не так легко. Ху-ху». Я продолжаю подначивать Тесс, обучая ее улучшать свою манипуляцию маной. С моей чертой моя работа с маной значительно улучшилась, и я не так уж плохо отношусь к тому, что она получает такие хорошие навыки. Я же помогаю ей, верно? Я точно не делаю это из-за какой-то мелочной причины, вроде того, что она смеялась, вспоминая, как меня ударил по лицу кто-то достаточно старый, чтобы быть моим отцом. Совсем нет. Быстрее. О, Тесс, не смотри на меня так. Это для твоего же блага. Она только вздыхает. Впереди тролль. Сюда. Она указывает вправо, и с коротким кивком я направляюсь туда, вытаскивая меч. Вскоре я вижу детеныша тролля. Тролль уровень 6. Сейчас я на более высоком уровне, чем монстр, но уверен, что он все еще намного сильнее меня, и его телосложение выше. Как и много раз прежде, дождь из мелких камней летит от Тесс прямо в лицо тролля. Они бьют его сильно. Большинство из них разбивается о его кожу, но некоторые попадают в более слабые места, такие как глаза. Тролль рычит и поворачивается ко мне, принюхиваясь. Он прикрывает глаза, размахивая рукой в мою сторону. На этот раз я посылаю импульс маны к нижней половине тела и бросаюсь в сторону. Тролль слишком медленен, чтобы среагировать, и лезвие моего меча проходит через его ноги, как сквозь масло. Лезвие, покрытое колеблющейся маной, режет их именно так. С очередным рыком, полным боли, существо теряет равновесие и падает. Я слегка уклоняюсь, и пока он падает, делаю диагональный разрез по его лицу, достаточно глубокий, чтобы рассечь его. Я уклоняюсь как раз вовремя, чтобы избежать потока мозгового вещества и крови. Вы победили тролля, уровень 6. Гоблинов становится все меньше, а троллей больше. Думаешь, мы вошли на их территорию или что-то такое? Похоже на то. Можно быть благодарными, что мы оказались окружены гоблинами, а не троллями. Одного тролля было бы достаточно, чтобы разорвать нас на части. Да, точно. Это то, что я все время говорил. После того, как увидел монстров, скрывающихся вокруг, я знаю, что нам очень повезло. А может и нет, может, система поместила нас в чуть менее опасную стартовую зону. Мы продолжаем. Итак, ты говорил, что я должна выбрать схему маны как черту, если мне его предложат. Возможно, тебе могут предложить что-то лучшее, но сейчас я думаю, что выбор был правильным. Нет, думаю, ты прав. Люди, вероятно, не имеют тел, эволюционировавших для управления маной, поэтому дать им такой толчок звучит логично. Правда, я тоже так думаю. Но сердце маны тоже звучало хорошо. Хаем, как объяснить? Представь, что у тебя есть машина. Я прохожу под несколькими ветками и поднимаю одну, чтобы Тесс тоже могла пройти под ней. Затем жду, пока она закончит оставлять метку на дереве. Ты собираешь достаточно денег и покупаешь больший двигатель. Гораздо больший двигатель устанавливается в нее, а остальная часть машины остается прежней. В какой-то момент ты выходишь, взволнованная, чтобы попробовать. О, но потом ты нажимаешь на газ, машина рвется вперед и ломается, либо ты не сможешь с ней справиться. Ты не сможешь так легко повернуть, потому что она намного мощнее. Ты не сможешь так быстро остановиться, потому что она намного тяжелее. Она глубоко задумалась. Думаю, я с тобой частично согласна. Я вижу, что все еще не полностью убедил ее, но это нормально. Но давай не будем говорить ей, что я делаю прямо противоположное со своими характеристиками. Да, делай как я говорю, а не как я делаю. Она должна сама решить и затем пожинать последствия или плоды своего решения. Давай подождем вторую группу и обменяемся информацией. Я только киваю, и мы ждем в тишине, наблюдая. Спустя примерно 5 минут я чувствую, как волна маны накатывает на мое тело. Почувствовав мою сигнатуру маны, она мгновенно отступает, и через минуту из леса появляются Софи, Кевин и Ким. «Привет, коллеги-разведчики!» Кевин ярко улыбается, и я вздыхаю, уже устав. Я позволяю Тесс разобраться с ними, и на секунду мои глаза встречаются с глазами худого корейского парня в больших очках. Он неловко улыбается и пожимает плечами, затем отводит взгляд. «Ху-ху, мой лучший подопытный, мой лучший ученик». Помимо моего, его манипуляция маной наивысшего уровня, и его навык. Телекинез кажется немного более слабой версией психокинеза Тесс, так как я думаю, что Тесс сможет делать гораздо больше, чем просто перемещать объекты силой мысли. Кроме того, сырая мощь ее навыка, кажется, сильнее, чем у Кима. Но парень получил еще один навык, гравитационная яма. Он все еще низкого уровня, но пока он может увеличивать или уменьшать вес предметов, которых касается, но в будущем. Хорошо, вдох, выдох. Хорошо, теперь не ной, это становится раздражающим. Хорошо, сила саморефлексии. В любом случае, он чрезвычайно трудолюбивый и умный парень, но самое странное, что он кажется самым счастливым быть здесь из всех детей. Да, даже больше, чем Кевин. Он не показывает это так сильно, но я чувствую это потому, как он с воодушевлением управляет своей маной. Я часто вижу, как он оглядывается вокруг, мягко улыбаясь и просто вдыхая воздух. Ну, как я сказал некоторое время назад, возможно, мы все странные, и поэтому оказались здесь. Они разговаривают еще немного и затем уходят. Пока они идут, я чувствую, как Софи ищет цели для своей манипуляции и использует ее как детектор. Довольно хитро. У нас осталось еще 2 часа, и затем нам придется разбить лагерь и установить некоторую защиту, говорит Тесс. Выглядит вполне выполнимым. Взгляните, мое вдохновленное природой жилище с классическим оттенком, построено из камней, добытых из глубин земли. Здесь прохладно и приятно, обеспечивая комфортный летний климат. Достаточно просторное, чтобы разместить около 20 гостей. Вход, да, это пещера. Ради всего святого, она сырая, холодная, пахнет, и я действительно надеюсь, что это не место, где пепельный медведь любит вздремнуть. Порыскав около 30 минут, мы ничего не нашли, поэтому решили разбить лагерь здесь. Все остальные уже присоединились к нам, и множество людей с сверхчеловеческой силой начинают рубить деревья, перемещать гигантские камни, чтобы создать стену, и пытаются сделать это захолустье, наш лагерь как можно более комфортным. Как-то так получилось, что Кевин оказался помогающим перемещать самые тяжелые камни. Черт, как это могло случиться? Пожалуйста, не смотри на меня так, пока двигаешь этот камень. Люди подумают, что ты ненавидишь меня. Ну, как самый сильный из нас, я держу дозор вместе с Софи. Кто-то, я говорю о тебе, Хдвин, порекомендовал Тесс использовать свой психокинез для перемещения тяжелых вещей, и в итоге я оказался на дозоре с мисс-менталисткой. В какой-то момент ее импульсы маны становятся действительно раздражающими. Не из-за частоты, а из-за того, как они ощущаются. Я сдерживаюсь, не желая ей помогать, но спустя около 30 минут это становится еще более раздражающим. Как ты не улучшаешься? Проходит больше времени, и я клянусь, что она стала еще хуже, чем прежде. В какой-то момент она попыталась немного поэкспериментировать, и это каким-то образом сделало все еще более раздражающим. О, да ладно, эй, она поворачивается ко мне, даже не ожидая, что я с ней заговорю, не перемещая свою ману так. Попробуй. Я продолжаю давать ей несколько советов о том, как лучше управлять своей маной и уменьшить потери. То, как она это делает, ощущается, как искать кого-то, крича прямо рядом с их ухом и спрашивая, где они. Она тихо слушает и пробует несколько раз, и я продолжаю исправлять ее каждый раз, когда она делает неправильно. Я делаю это около 20 раз, но она все равно продолжает и пытается исправить без жалоб. Ее последняя попытка кажется намного лучше, чем то, что она делала все это время, поэтому я останавливаюсь и оставляю ее на собственную практику. Теперь она немного лучше, и я выдыхаю с удовлетворением. Это действительно раздражало меня. Мы оба продолжаем держать дозор таким образом до тех пор, пока к нам не приходит потный и запыхавшийся Кевин. Черт, не могли бы вы сесть подальше друг от друга? Еще немного, и вы не сможете видеть друг друга. Он хихикает. Даже уставший, у него хватает энергии на свои глупости. Ужин готов. Тесс скоро придет, чтобы сменить на дозоре. Не увидев реакции, парень уходит, и я продолжаю наблюдать, чувствуя импульсы маны Софи рядом. Только тогда я осознаю, кому помог, и неуверенность накатывает на меня. Неужели я действительно сделал это просто потому, что меня раздражало? Я не чувствовал, чтобы ее мана касалась моего тела, и я все время держал концентрацию активным. Тем не менее, я не уверен, смогу ли когда-нибудь быть уверенным в том, манипулировала она мной или нет. Глава 38. Мяу. После ужина я отвожу Кима, Лили и Кевина в сторону и продолжаю их немного обучать. У нас все еще есть около часа до того, как солнце исчезнет, так почему бы не потратить его, пытаясь узнать что-то новое из того, как они используют свои навыки. Я уже почти сдался, пытаясь выучить два начальных навыка Лили. Я действительно хочу ее омоложение, так как он звучит очень полезно, но даже она не может использовать его так хорошо, что делает это еще сложнее. Ее другой навык, ну, он звучит устрашающе, дезинтеграция. Она даже не смогла его активировать, так что мы можем только догадываться, что он делает. Но судя по названию, черт, это звучит круто. Я продолжаю поддерживать концентрацию и восприятие маны, наблюдая, каким движением мысли и маны перемещает камни и бросает их в Кевина, который отражает их обратно к младшему парню. Ким ловит их своим навыком, и цикл повторяется. Я бы хотел, чтобы они действовали немного смелее, отражали с большей силой или использовали телекинез с чуть большей мощью, чтобы получить больше от Кевина, но они немного сдерживаются. Очевидно, что со мной они не сдерживаются во время тренировок. Они используют столько силы, что кажется, будто они сражаются за свою жизнь. Это все благодаря моим превосходным педагогическим навыкам. Старые методы обучения, если вы понимаете, о чем я. Я отдыхаю, прислонившись к стене внутри пещеры, и Лили сидит рядом со мной. Мы оба наблюдаем за тренировкой мальчиков. При этом Лили продолжает делать крошечные порезы моим ножом на своей руке, а затем исцеляет их своим навыком. Снова я желаю, чтобы она резала глубже, но, возможно, это говорят мои притупленные чувства. Резать себя с такой легкостью – не то, что люди обычно делают. «Ты напоминаешь мне моего кота», – тихо говорит Лили ни с того ни с сего. «Достаточно тихо, чтобы только я мог это услышать. А, она меня поддразнивает, когда я оборачиваюсь к ней», на ее лице улыбка. То, как ты тихо наблюдаешь за всем вокруг с любопытными глазами, ее улыбка становится чуть более задумчивой. Спасибо, Грампи тоже любит просто сидеть и наблюдать за людьми, но очень раздражается, когда кто-то пытается его погладить. Большую часть времени он просто игнорирует людей, когда они пытаются быть с ним дружелюбными, она тихо смеется. Он просто игнорирует это, но иногда устраивает маленькие акты мести. Однажды я нашла мертвую мышь в своей постели после того, как заставляла его примерять кошачью одежду. Черт, думаю, мне бы очень понравился Грампи. Но время от времени он любит приходить к людям, которым доверяет, и прижиматься к ним, чтобы поделиться теплом и провести время вместе. Ее большие глаза смотрят на меня, но только на некоторое время. После короткого момента он уходит и остается сам по себе. Ее лицо такое серьезное, будто она говорит мне о истинах вселенной. Но почему-то меня это не особо беспокоит. Не зная почему, я слегка приоткрываю рот и тихо произношу «мяу». Ее лицо было потрясающим зрелищем. От чистого шока до замешательства, а затем на ее лице появляется огромная улыбка, быстро сменяющаяся громким смехом. Она смеется, даже когда Ким и Кевин оборачиваются к ней. Она смеется, как будто ей это действительно было нужно. Тьма приходит вновь. Как всегда, сразу после смены монстры и животные становятся гораздо более агрессивными. Кевин заряжает камень своей возгоранием и бросает его в тролля. Камень летит по воздуху, испуская тепло и сияя ярко-оранжевым цветом. Вскоре он взрывается, и монстр отступает, прикрывая лицо одной рукой. Ужасающий свистящий звук раздается вокруг, и копье Тесс слетит, вонзаясь в живот тролля с брутальной силой, почти выходя с другой стороны. Рычание. Похоже, все идет довольно хорошо, поэтому я игнорирую остальную часть боя и поворачиваюсь к своему противнику. Ну что ж, если это не тот самый хорошо известный маленький зеленый негодяй, гоблин-воин, уровень 5, он слегка ранен. Мы заметили бой между группой гоблинов и одиноким троллем, так что, конечно, решили вмешаться. Я уклоняюсь в сторону и быстро бью гоблина ногой. К моему удивлению, зеленый монстр блокирует удар ладонью и оставляет глубокие царапины на моей голени, когда я отдергиваю ногу. Сразу после этого он бросается на меня с широко раскрытым ртом. Я уклоняюсь в сторону, но он бросает нож туда, куда я пошел, и затем с невероятной скоростью бросается на меня на четвереньках, используя руки, чтобы двигаться быстрее. Вместо того, чтобы уклониться, я отбиваю нож своим мечом и размахиваю им по гоблину, который пригибается прямо под ним. Что за черт? Он что, мастер боевых искусств? Я бью его коленом, но он блокирует удар и позволяет силе моего удара оттолкнуть его назад, оставляя больше царапин, на этот раз вокруг моего колена. Хорошо, это становится нелепым. Я позволяю мане течь по моему телу и бросаюсь одновременно с ним. Он тоже вытаскивает еще один нож, на этот раз чуть короче предыдущего. На этот раз я хватаю его за предплечье и, усиливая свое тело, разворачиваюсь и бросаю его на дерево. Он ударяется о него с громким треском. Прежде чем он успевает перевести дух, я снова бросаюсь на него и рублю мечом. Невероятно, но он пригибается, позволяя себе упасть на спину. Но на этот раз я ожидаю этого, и мое левое колено ударяет его по боку головы. Пока он пытается встать с земли, я вонзаю свой клинок ему в грудь. Вы победили гоблина-воина, уровень 5. Может, мне стоит вложить несколько очков в ловкость и силу. Довольно сложно справляться с такими противниками без использования маны для усиления себя. Или мне продолжать в том же духе и вкладывать большинство очков в ману и конституцию. До сих пор я делал это с логикой: чем больше маны, тем лучше. Я могу использовать ее для усиления себя и других навыков. В будущем у меня будет больше их. Так что огромный запас маны был бы потрясающим, а характеристики, которые я использовал для конституции, помогли мне получить более сильное тело, способное справляться с ранами даже без навыка исцеления и достаточно сильное, чтобы выдерживать ману в моем теле. Но черт, довольно раздражает видеть, насколько проблематично иметь дело с немного умелым противником, когда я не использую ману. Придется обдумать это позже. Когда я возвращаюсь к группе, тролли и оставшиеся обычные гоблины уже мертвы, так что они забирают все полезное оружие и возвращаются, а Тесс и я продолжаем глубже в лес. Наша цель в этот раз – поднять Тесс до 10 уровня. Она должна быть довольно близко, поэтому мы ищем больше противников для победы. Я чувствую пульс маны из ее правой руки, быстро за которым следует пульс из груди и затем более слабый из обеих ног. Справа от меня, враг, сильный, может бежать. Я перевожу это так и продолжаю идти вправо. Тесс иногда немного слишком осторожно для моего вкуса, поэтому мне приходится подталкивать и ставить нас в некоторую опасность в надежде на хорошие награды. То, что мы находим, это массивный волк с белой шерстью. Его глаза красные и смотрит прямо на нас. Как ни странно, он выглядит почти скучающим. Багровый волк, уровень 12. На этот раз я не сдерживаюсь и позволяю мане течь по моему контуру, усиливая все мое тело. Концентрацию делает цвета менее яркими, а звуки ветра, листьев и трескающихся деревьев исчезают где-то в глубине моего сознания. Вдох, выдох. Я указываю на землю тремя пальцами и бросаюсь на волка. Я бегу прямо на него, пока Тесс остается позади меня, готовая. Одна секунда. Волк все еще кажется скучающим и только поворачивается ко мне. На его морде почти любопытное выражение. Две секунды. Он меняет стойку и показывает нам зубы. Его глаза мгновенно переходят от любопытных к опасным, и волна маны ударяет по моему телу, слегка замедляя меня. Чтобы противодействовать этому, я позволяю больше маны течь по моей схеме и продолжаю сокращать расстояние. Три секунды. Я уклоняюсь в сторону, и сразу после этого копье мчится по воздуху с ужасающей скоростью, его полет усилен ее навыком. Разрезая воздух, оно издает морозящий кровь свистящий звук. Волк легко уклоняется. Черт, сразу после этого волна маны отбрасывает меня назад прямо на дерево. Воздух вырывается из моей груди, и я выпускаю меч из руки. Когда я поднимаю взгляд, волк все еще стоит там. Массивный, величественный белый волк выделяется еще больше в темноте, освещенный только розовыми, зелеными и синими сияющими огнями, похожими на северное сияние. Пульсы маны из тела волка распространяются в окружающую среду, заставляя меньшие деревья и ветви сгибаться и отклоняться от него. Его глаза смотрят на нас с чем-то, что я не могу описать иначе, как с развлечением. Красные глаза, кажется, горят внутренним огнем. Я чувствую, как мана волка движется. Нехорошо. Я перестаю сосредотачиваться на эффективности и позволяю всей моей мане реветь по телу, когда я бросаюсь вперед. Земля вокруг волка дрожит, когда он использует тот же навык, который использовал, чтобы отбросить меня, чтобы самому метнуться вперед, давая себе безумный рывок. На этот раз его цель – Тесс. Глава 39. Багровый волк. Навык волка ускоряет его как ракету, и я едва успеваю атаковать его, когда он проносится мимо меня. Напрягаясь и усиливаясь маной, я врезаюсь плечом ему в бок, используя достаточно силы, чтобы оттолкнуть его в сторону как раз вовремя, чтобы дать Тесс возможность сменить позицию. Она отходит дальше, и вокруг нее начинают парить несколько копий, готовых к метанию. Меня снова отбрасывает навык монстра, и он вновь бросается на нее. Тут же три копья летят в его сторону. Двигаясь невероятно быстро, он пригибается под одним, уклоняется от второго и снова активирует свой навык, чтобы оттолкнуть третье копье. Свет вспыхивает на его зубах, он раскрывает свою устрашающую пасть и снова бросается вперед, оставляя за собой облако пыли. Тесс остается на месте до последнего момента, и когда он почти достигает ее, она активирует свой психокинез на полную силу.